Глава 27. Прошли 3 мучительных года, прежде чем Изабель снова вернулась в Париж. Они приехали, когда Сара пригласила их на юбилей Вайтфилда, который она устроила в Лувре. Они заняли часть Лувра для приема. Прежде этого никогда не делалось. Эммануэль пришлось использовать свои связи в правительстве, чтобы получить разрешение. Весь прилегающий район собирались оцепить, и предполагалось для этого нанять не одну сотню музейных охранников и жандармов. Лоренцо знал, что это событие нельзя пропустить. Сара была поражена, когда они приняли приглашение. Их брак длился уже 5 лет, и Сара почти смирилась с потерей Изабель. Всю свою энергию и привязанность она отдавала Джулиану и в какой-то степени Филиппу, так как его она видела меньше. Он был женат на Сесиль уже 13 лет, и в прессе появлялись намеки на его связи, но никогда не утверждалось прямо. Сара подозревала, что из-за уважения к его положению, по мнению некоторых, герцог Вайтфилд был заядлым игроком в кости. Прием, который устраивала Сара, был самым ослепительным из всех, какие видел Париж. Женщины были так восхитительны, что захватывало дух, а мужчины так представительны, что за ее центральным столом можно было бы избрать 5 правительств. Там присутствовал президент Франции, анасисы, арабы, греки, все сколько-нибудь важные американцы и все коронованные особы Европы. Каждый, кто носил драгоценности, был там, а также множество молодых женщин, которые надеялись, что будут носить драгоценности. Там собрались куртизанки и королевы, очень богатые и очень известные. В сравнении с этим прием 5-летней давности померк. Не останавливались ни перед какими затратами. Сара сама была поражена, когда увидела это. Она сидела, умиротворенная победой, любуясь праздником, в то время как тысячи гостей ели, танцевали, пили, стараясь при этом извлечь выгоду друг из друга и воспользоваться прессой. И некоторые не слишком красиво вели себя, хотя этого никто не понял. Джулиан пришел с очень милой девушкой, актрисой, о которой Сара читала в связи с недавним скандалом. Это была интересная перемена в нем. В последнее время он приходил с хорошенькими бразильскими моделями. Джулиан никогда не испытывал недостатка в девушках, но всегда хорошо себя вел. Они любили его, когда появлялись и когда оставляли его. Никто не мог бы пожелать большего. Саре хотелось увидеть, какую жену он себе выберет, но в 29 лет он, кажется, не подавал признаков того, что собирается сделать это, и она его не принуждала. Филипп, конечно, пришел с женой, но большую часть вечера он провел с девушкой, которая работала у Сен-Лорана. Он познакомился с ней год назад в Лондоне, и, кажется, у них было очень много общего. Он всегда заглядывался на девушек Джулиана. Актрису он тоже заметил, но ни разу не оказался поблизости, чтобы познакомиться с ней, а потом они затерялись в толпе. Позднее пришлось искать Сесиль целую вечность. Она весело болтала с королем Греции о лошадях. Изабель была одной из самых красивых женщин среди присутствующих на приеме, и Сара была довольна, отметив это. Она была в облегающем черном платье от Валентина, которое великолепно подчеркивало ее фигуру, длинные черные волосы струились по спине. Изабель одолжила у Джулиана бриллиантовое колье, браслеты и такие же серьги, но ей не нужны были драгоценности. Она и без них сверкала красотой, и публика не сводила с нее глаз. Сара была рада, что дочь приехала на прием и побывала дома. У нее не было заблуждения насчет цели их приезда. Лоренцо весь вечер прочесывал толпу, преследуя королей и постоянно позируя для газет. Сара заметила это так же, как и Изабель, которая наблюдала за ним, но Сара ничего не сказала. Нетрудно было понять, что между ними что-то произошло, и она ждала, не поделится ли с ней Изабель своими тревогами. Однако дочь хранила молчание. Она оставалась допоздна и танцевала со старыми друзьями, особенно с известным французским принцем, которому всегда нравилось. Было так много мужчин, готовых ухаживать за Изабель. Но она уехала на 5 лет, выйдя замуж за Лоренцо. На следующий день Сара пригласила всех, кто помогал ей, на ленч к Фуко, чтобы поблагодарить их за оказанную помощь в организации приема. Конечно, там присутствовали Эммануэль и Джулиан, Филипп и Сесиль, Нигель и его друг, дизайнер, а также Изабель с Лоренцо. Ксавье уже уехал. Он попросил Сару отпустить его в Кению на несколько месяцев погостить у старого друга. Сначала она была против, но он настаивал, а она была так занята подготовкой к юбилею, что в конце концов уступила. Ксавье исполнилось 14 лет, и больше всего ему хотелось посмотреть мир, и чем дальше уехать, тем лучше. Он любил ее общество и Францию, но его влекли экзотика и незнакомые страны. Он 4 раза перечитал книгу Тура Хейердала и, кажется, знал абсолютно все об Африке и Амазонке и еще о всевозможных уголках планеты, которые никто из его семьи никогда не хотел посетить. Он отличался самостоятельностью. В чем-то он походил на Вильяма, что-то унаследовал от Сары, был таким же ласковым, как Джулиан, и таким же веселым, как Вильям. Но в нем жили дух приключений и страсть к преодолению трудностей, которых больше ни у кого в семье не было. Все остальные предпочитали Париж, Лондон, Антибы или даже Вайтфилд. «Мы очень скучная компания по сравнению с ним», — Сара улыбнулась. Он уже написал ей 50 писем с рассказами о сказочных животных, которых он видел, и собирался еще раз побывать в Кении, если она ему позволит. «От меня он не дождался бы разрешения», — усмехнулся Джулиан. «Он предпочитал сафу, а не сафари». «И от меня», — поддержал его Филипп. А Лоренцо тут же пустился в пространные рассказы о своем дорогом друге Махарадже, которые всем скоро наскучили. Но, несмотря на это, они очень приятно провели время за ленчем, а позднее Вайтфилды попрощались с матерью и отправились по своим делам. Джулиан собирался с друзьями на несколько дней в Сент-Тропес, чтобы отдохнуть от проделанной гигантской работы по подготовке приема. Филипп и Сесиль летели обратно в Лондон. Нигель на несколько дней оставался с друзьями в Париже. Эммануэль снова бралась за работу, так же, как и Сара. Только Изабель медлила после ленча. Лоренцо сказал, что он должен заехать за кем-то в Гермес и хотел бы встретиться с друзьями. Они собирались пробыть в Париже еще несколько дней. Впервые за все эти годы Изабель, кажется, хотела поговорить с матерью. Когда они, наконец, остались одни, возникла неловкая пауза, и Сара спросила ее, не хочет ли она выпить еще чашечку кофе. Они заказали кофе-эспрессо, и Изабель села рядом с матерью. За обедом она сидела на другом конце их оживленного стола. Когда она, наконец, печально посмотрела на свою мать, ей на глаза навернулись слезы, и она старалась сдержать их. «Не думаю, что теперь имею право на что-то жаловаться. Не так ли?» — уныло спросила Изабель, и Сара нежно коснулась ее руки, желая облегчить страдания дочери, от которых она хотела защитить ее с самого начала. Изабель получила жестокий урок, которого могло и не быть, если бы она послушала мать. «Я действительно не могу жаловаться», — так как ты меня предупреждала. Нет, ты можешь жаловаться. Сара улыбнулась. Каждый имеет право пожаловаться. И тут она решила быть с ней откровенной. Ты ведь несчастна. Очень, призналась Изабель, вытирая слезы, которые текли по щекам. Я не могла себе представить, что это будет, на что это похоже. Я была такой молодой и глупой. Ты все понимала, а я была так слепа. Это была правда, но Саре все равно было грустно. На этот раз ее не утешало то, что она оказалась права. Это касалось ее ребенка. Ее сердце разрывалось, когда она видела, как несчастна дочь. Она пыталась приговорить себя к тому, чтобы почти не видеть ее столько лет, но это было так мучительно. Теперь Сара понимала, что ее отчуждение от дочери оказалось совершенно напрасным. «Ты была очень молода», — продолжала Сара, — «и очень упряма, а он очень хитер». Изабель кивнула, и вид у нее был несчастный. «Он играл с тобой, как с котенком, чтобы добиться того, что ему было нужно». Он играл с ними, со всеми, выкручивая им руки, и соблазнил Изабель, чтобы она вышла за него замуж. Изабель заслуживала прощения, но Лоренцо нельзя было простить. Он знал, что он делает. Лучше, чем ты можешь себе представить. Как только мы приехали в Рим, и он получил все, что хотел, все изменилось. Оказывается, это он выбрал палаццо. Он сказал, что это необходимо иметь каждому, каждому имеющему право наследования, и им это необходимо для всех их детей, и вилла в Умбрии тоже необходима. А потом он купил Роллс, и яхту, и Феррари. Потом внезапно я перестала видеть его. Его все время не было дома. Он проводил время со своими друзьями, а мне оставалось только читать в газетах про него и других женщин. И каждый раз, когда я спрашивала его об этом, он только смеялся и говорил, что это его старые друзья или двоюродные сестры. «Он должно быть в родстве с половиной Европы», — мрачно сказала она, глядя на мать. «Он годами обманывал меня, а теперь он даже не скрывает этого. Он делает все, что хочет, но говорит, будто я не могу ничего сделать. В Италии нет развода, он в родстве с тремя кардиналами и заявляет, что никогда со мной не разведется». У нее был совершенно безнадежный вид, когда она рассказывала о пережитом. Сара не могла себе представить, что он зашел так далеко и осмелился вести себя настолько вызывающе. И как он смел явиться сюда, сидеть среди них, общаться с ее друзьями после того, что он сделал с ее дочерью. Сара была в бешенстве.